Глава 8. Память первого министра. Батильда очнулась в комнате мадемуазель Эмилии. Когда она открыла глаза, у нее в ногах на постели лежала Мирза, у изголовья по обе стороны кровати стояли девицы Дени, а в углу, поникнув головой и положив руки на колени, сидел подавленный горем Бюва. Вначале мысли ее мешались, и первым чувством, в котором она отдала себе отчет, было чувство физической боли. Она поднесла руку к голове. Рана была выше виска. Врач, которого сразу позвали, наложил повязку, сказав, чтобы его позвали опять, если у больной обнаружится жар. Удивленная тем, что, пробудившись от тягостного мучительного сна, она оказалась в чужом доме, девушка обвела вопросительным взглядом всех, кто находился в комнате, но Атенаида и Эмилия отвели глаза. Бюва издал глухой стон, и только Мирза вытянула мордочку, чтобы ее погладили. К счастью для ласковой собачки, память Батильды начала проясняться. Пелена забытья, застилавшая события, мало-помалу рассеивалась. Вскоре она начала связывать разорванные нити, которые помогли ей мысленно восстановить происшедшее. Она вспомнила возвращение Бюва, вспомнила то, что он рассказал ей о заговоре, вспомнила об опасности, угрожавшей Дармонталю вследствие разоблачения, сделанного Бюва, о своей надежде спасти Рауля, вовремя предупредив его, о том, как она стремительно перебежала через улицу и поднялась по лестнице, наконец, о том, как она вошла в комнату Рауля. И снова, испустив вопль ужаса, как будто она во второй раз оказалась перед трупом капитана, Батильда вскричала: а он, что с ним сталось?» Ответа не последовало. Никто из присутствующих не знал, что ответить на этот вопрос. Бюва, глотая слезы, встал и направился к двери. Батильда поняла всю глубину горя и раскаяния, таившегося в этом безмолвном уходе. Она взглядом остановила Бюва, потом, протянув к нему руки, спросила: «Папочка, разве вы больше не любите вашу бедную Батильду?» «Я не люблю тебя, о, мое дорогое дитя!» — вскричал Бюва, падая на колени перед кроватью. «Я не люблю тебя, боже мой! Это ты скорее перестанешь любить меня теперь и будешь права, потому что я жалкий человек. Я должен был догадаться, что ты любишь этого молодого шевалье, и скорее пойти на все, вынести все, чем... Но ты мне ничего не сказала, ты не доверяла мне, а что поделаешь? При самых добрых намерениях я совершаю одни только глупости. О, несчастный я человек!» — рыдая, воскликнул Бюва. «Неужели ты меня когда-нибудь простишь? И разве смогу я жить, если ты меня не простишь?» «Папочка, папочка!» — вскричала Батильда. «Постарайтесь только узнать, что с ним сталось, я вас умоляю». «Хорошо, дитя мое, я наведу справки, ведь ты простишь меня, если я принесу добрые вести, а если они окажутся дурными, ты меня еще больше возненавидишь, и это будет вполне справедливо, но ведь ты не умрешь». «Идите, идите», — сказала Батильда, обвивая руками шею Бюва и целуя его со смешанным чувством благодарности, которую она питала к нему в течение 17 лет, и горе, которое он причинил ей за один день. Из-за всего этого Бюва понял только, что он получил поцелуй. Он решил, что если бы Батильда очень сердилась на него, она бы его не поцеловала, и наполовину утешенный взял трость и шляпу, осведомился у госпожи Дени, как одет шевалье, и отправился на розыски. Идти по следу Рауля было нелегко, в особенности для такого наивного следопыта, как Бюва. Правда, он узнал от одной соседки, что шевалье вскочил на серую лошадь, которая в течение получаса стояла возле дома, привязанная к ставню, и что он свернул на улицу Грошане. Знакомый Бюва, лавочник, живший на углу улицы Женер, припомнил, что мимо его дома во весь опор промчался всадник, приметы которого всецело совпадали с описанием Бюва. Наконец, торговка фруктами, лавка, которая находилась на углу бульвара, клялась всеми святыми, что заметила того, о ком ее спрашивали, и что он скрылся на спуске к Порт-Сен-Дени. Однако за пределами этих трех свидетельств данные становились туманными, неопределенными, неуловимыми, так что после двухчасовых поисков Бюва вернулся в дом госпожи Дени, не имея других сведений, кроме того, что куда бы ни направился Дармонталь, он во всяком случае проезжал по бульвару Бон-Нувель. Когда Бюва пришел, его питомица металась на постели. За время его отсутствия Батильде стало хуже. Назревал кризис, который предвидел врач. Глаза больной лихорадочно блестели, лицо горело, речь стала прерывистой. Госпожа Дени снова послала за врачом. Бедная женщина и сама была в тревоге. Она давно уже подозревала, что аббат Бриго замешан в какой-то политической игре. И то, что она узнала о Дармантале, который оказался не простым студентом, а блестящим полковником, подтверждало ее догадки. Потому что именно аббат Бриго привел к ней Дармантале. Это сходство в их положении немало способствовало тому, чтобы настроить госпожу Дени, вообще очень сердечную и отзывчивую, в пользу Батильды. Она с жадностью выслушала поэтому те немногие сведения, которые Бюва принес больной, и так как они были далеко недостаточны, чтобы успокоить Батильду, обещала ей, что если что-нибудь узнает, немедленно сообщать ей все новости. Тем временем пришел врач. Как он не владел собой, легко было видеть, что, по его мнению, состояние Батильды значительно ухудшилось. Он прибег к обильному кровопусканию, прописал освежающие напитки и посоветовал дежурить кому-нибудь ночью у постели больной. Эмилия и Атенаида, которые, если забыть об их смешных манерах, были в сущности прекрасные девушки, объявили, что это их забота, и что они, сменяя друг друга, проведут ночь возле Батильды. Эмилия на правах старшей захотела дежурить первой, на что Атенаида согласилась без возражений. Кровопускание несколько облегчило Батильду. Она, по-видимому, почувствовала себя лучше. Госпожа Дени покинула ее. Мадемуазель Атенаида ушла в свою комнату. Эмилия, сидя возле камина, читала книжечку, которую она достала из кармана, как вдруг во входную дверь дважды постучали, но так поспешно и сильно, что сразу стало ясно, в каком волнении был стучавший. Батильда вздрогнула и приподнялась, опираясь на локоть. Эмилия сунула книжку в карман и, заметив движение больной, подбежала к ее кровати. С минуту они молча прислушивались к шуму открывавшихся и закрывавшихся дверей. Потом до них донесся чей-то голос. И раньше, чем Эмилия успела сказать «это голос не господина Рауля, а аббата Бриго», Батильда снова уронила голову на подушку. Минуту спустя госпожа Дени приоткрыла дверь и изменившимся голосом позвала Эмилию. Та вышла, оставив Батильду одну. Вдруг Батильда вздрогнула. Аббат был в смежной комнате, и ей послышалось, что он произнес имя Рауля. В то же время она вспомнила, что не раз видела аббата у Дармантале. Она знала, что аббат — один из самых близких людей герцогини Дюмен, и подумала, что, быть может, он принес известие, касающееся Рауля. Ее первым намерением было встать с кровати, надеть платье и выйти, чтобы расспросить его. Но потом она подумала, что если он принес дурные вести, ей не сообщат их, и что лучше прислушаться к доносившемуся разговору, по-видимому, чрезвычайно оживленному. Поэтому она приникла ухом к деревянной обшивке стены и вся обратилась вслух. Аббат Бриго рассказывал госпоже Дени о том, что произошло. Валев примчался в Сент-Антуанское предместье предупредить герцогиню Дюмен, что все провалилось. Герцогиня тотчас освободила заговорщиков от данного ей слова и предложила Мализье и Бриго бежать, куда каждый из них сочтет нужным. Что касается ее самой, то она укрылась в арсенале. Бриго пришел поэтому попрощаться с госпожой Дени. Он покидал Париж с тем, чтобы, переодевшись странствующим торговцем, добраться до Испании. Когда в ходе рассказа, прерывавшегося восклицаниями госпожи Дени и девиц Эмилии и Атенаиды, аббат дошел до катастрофы, постигшей Дармантале, ему показалось, что в соседней комнате раздался крик. Но поскольку на него никто не обратил внимания, а Бриго не знал, что Батильда здесь, он не придал значения этому шуму, решив, что ошибся насчет его происхождения. Однако для долгого прощания времени не было. Бриго хотел, чтобы утро застало его как можно дальше от Парижа. Открыв дверь, выходившую на лестницу, они услышали голос привратника, который, казалось, не хотел кого-то пропускать, и тотчас спустились, чтобы выяснить причину спора. На лестнице стояла Батильда с распущенными волосами, босиком, в ночном платье, пытаясь выйти, несмотря на усилия привратника, старавшегося ее удержать. Ее щеки пылали, Она была в жару и в то же время дрожала всем телом и стучала зубами от озноба. Бедная девушка все слышала. Ее лихорадочное возбуждение перешло в бред. Она хотела отправиться к Раулю, увидеть его, умереть вместе с ним. Три женщины обхватили ее, чтобы увести. Она с минуту вырывалась, произнося бессвязные слова, но скоро ее силы иссякли. Она запрокинула голову, еще раз прошептала имя Рауля и опять потеряла сознание. Снова послали за врачом. Случилось то, чего он опасался. У Батильды началось воспаление мозга. В эту минуту постучали в дверь. Это был Бюва. Не в силах справиться со своим беспокойством, он пришел попросить, чтобы ему позволили приютиться в каком-нибудь уголке, все равно где, лишь бы он повсечасно имел сведения о Батильде. Семья бедной госпожи Дени была сама слишком подавлена несчастьем, чтобы не понять горе других. Госпожа Дени сделала знак Бюва сесть в углу и удалилась в свою комнату вместе с Атанаидой, снова оставив Эмилию дежурить у постели больной. Батильда по-прежнему была в бреду. Всю ночь она говорила о Рауле. Несколько раз она произносила имя Бюва, неизменно обвиняя его в том, что он убил ее возлюбленного. И всякий раз несчастный писец, не осмеливаясь оправдываться, не осмеливаясь отвечать, не осмеливаясь жаловаться, молча раздражался слезами, думая только о том, как бы поправить беду. Наконец, с наступлением дня он, по-видимому, принял твердое решение. Он подошел к кровати, поцеловал горячую руку Батильды, посмотревшей на него, не узнавая, и вышел. Бюва в самом деле решил прибегнуть к крайней мере, пойти к Дюбуа, рассказать ему все и попросить в виде единственной награды, вместо выплаты жалования, вместо продвижения по службе в библиотеке, помиловать Дармонталя. Уж это-то во всяком случае могли сделать для человека, которого сам регент назвал спасителем Франции. Бюва немало не сомневался, что он скоро вернется с доброй вестью, и что эта добрая весть возвратит здоровье Батильде. Поэтому Бюва поднялся к себе, чтобы привести в порядок свой костюм, на котором сильно отразились события вчерашнего дня и ночные треволнения. К тому же он не решался слишком рано явиться к первому министру, боясь причинить ему беспокойство. Так как было еще только 9 часов, когда он закончил свой туалет, он зашел на минуту в комнату Батильды. В ней все было так же, как накануне, когда Батильда покинула ее. Бюва сел на стул, на котором сидела она, потрогал предметы, которых она касалась чаще всего. На каминных часах пробило 10. В этот час Бюва несколько дней кряду ходил к Пале-Руаяль. Его боязнь показаться назойливым уступила поэтому место надежде быть принятым, как его принимали всегда. Бюва взял трость, шляпу, поднялся к госпоже Дени, чтобы справиться, как себя чувствовала Батильда с того времени, как он покинул ее, и узнал, что она непрестанно звала Рауля и что врач в третий раз пустил ей кровь. Бюва глубоко вздохнул, возвел глаза к небу, как бы призывая его в свидетели, что он сделает все возможное для того, чтобы поскорее облегчить страдания своей питомицы, и отправился в Пале-Руаяль. Он выбрал неудачный момент для визита. Дюбуа, в последние 5 или 6 дней, не знавший ни минуты отдыха, ужасно страдал от болезни, которая несколько месяцев спустя свела его в могилу. К тому же он был раздосадован тем, что схвачен один Дармонталь и только что приказал Леблану и Доржансону с сугубой энергией вести следствие, когда его камердинер, привыкший к ежедневному приходу достойного переписчика, доложил о господине Бюва. «Что это за господин Бюва?» — спросил Дюбуа. «Это я, ваше преосвященство», — сказал бедный писец, отважившись проскользнуть в дверь и кланяясь первому министру. «Кто вы такой?» — спросил Дюбуа, как будто никогда его не видел. «Как, ваше преосвященство?» — спросил удивленный Бюва. «Вы меня не узнаете? Я пришел поздравить вас с раскрытием заговора. Хватит с меня таких поздравлений. Увольте от ваших, господин Бюва», — сухо сказал Дюбуа. «Но я пришел также, ваше преосвященство, попросить вас об одной милости». «О милости? А по какому праву?» «Ну, вспомните, ваше преосвященство», — пролепетал Бюва, — «что вы пообещали мне награду». «Тебе награду, бездельник? Как?» «Ваше Преосвященство», — сказал Бюва, все более ужасаясь. Неужели вы забыли, что здесь, в этом кабинете, вы сами сказали мне, что мое счастье у меня в руках? А сегодня, — сказал Дюбуа, — твоя жизнь у тебя в ногах, потому что если ты сейчас же не уберешься отсюда, но ваше преосвященство... — А, ты еще рассуждаешь, негодяй! — вскричал Дюбуа и приподнялся, опираясь одной рукой о подлокотник кресла, а другую протягивая к своему архиепископскому посоху. — Подожди, подожди, сейчас увидишь! Сбюва было довольно и того, что он уже увидел. Угрожающий жест первого министра дал ему понять, что произойдет, если он не побережется. И бедняк опустился на утек. Но как ни быстро удалялся Бюва, он все же успел услышать, как Дюбуа со страшными проклятиями приказывал лакею избить его до смерти палкой, если он еще раз явится в Пале-Рояль. Бюва понял, что здесь для него все кончено, и что ему надо не только отказаться от надежды быть полезным Дармонталю, но и примириться с тем, что не может быть и речи о выплате ему задолженности, которую он уже считал лежащей у себя в кармане. Эти грустные думы вполне естественно привели его к мысли о том, что он уже неделю не был в библиотеке, и так как он находился поблизости от нее, то и решил зайти в свою рабочую комнату хотя бы для того, чтобы извиниться перед хранителем библиотеки, объяснив ему причину своего отсутствия. Но тут Бюва ожидал еще более страшный удар. Открыв дверь комнаты, он увидел, что его кресло занято незнакомым человеком. Так как в течение 15 лет Бюва никогда не опаздывал ни на один час, заведующий решил, что он умер, и заменил его другим. Бюва лишился места в библиотеке за то, что спас Францию. Ему было не под силу выдержать столько ужасных испытаний, обрушившихся на него одно за другим. Он вернулся домой почти таким же больным, как Батильда.